Глава 80. Сообщение от агента Рикса пришло накануне. В этот раз он подтверждал готовность противника применить против базы автомобиль-фугас и даже выдал временной интервал в ближайшие 48 часов. Дискутировать дальше о личности вновь появившегося Рикса смысла не было, поскольку не реагировать на такое предупреждение нельзя. «Полагаю, они проведут атаку ночью», – сказал Горн. «А наводить будут с помощью спутниковой навигации. Направление нам тоже известно, из долины», – добавил Штоллер со своего стула у стенки. «Значит, осталось усилить нашу огневую мощь на позициях», – подвел итог полковник Вестник. «Сейчас у нас постоянно стоят две зенитные танкетки, ГАЗ, Стрейлис Скотта, он с пушкой, и Грей, сержанта Шойбле. Они со Скоттом меняются. С темнотой нужно вывести еще один ГАЗ и Грей лейтенанта Хирша. Тогда мы будем во всеоружии». «Они слишком ли жирно для одного броневичка?» – уточнил Горн. «Вдруг они попытаются придумать какой-нибудь удар с другой стороны?» «С озера?» «А почему нет? Наш осведомитель может этого не знать или, напротив, намеренно отвлекать наше внимание в другую сторону». «Значит, будем иметь это в виду. В случае необходимости перебросим часть сил через вторую проходную. Нужно поставить на готовность человек 10 с гранатометами на случай, если полезут тяжелые цели». «Из-под воды?» – улыбнулся Штоллер. «А кто его знает?» – пожал плечами Вестник. «Могут подойти на скоростных катерах». Они немного помолчали, каждый по-своему представляя атаку с воды. Но выглядело все это не очень правдоподобно. Ведь даже высадившись и поднявшись по обрывистому берегу, противник наталкивался на обширный участок, заваленный каменными глыбами, где даже средний робот мог продвигаться приставным шагом. «Если цель будет хорошо бронированная, лишняя огневая мощь на основном направлении нам не помешает», – сказал Вестник. «Но мы не должны атаковать сразу и яростно, демонстрируя, что давно ждем этого нападения», – добавил Штоллер. «Да-да, подставлять агента нельзя», – согласился Горн. «При том, что передача шла не через спутник, а напрямую», – сообщил Вестник, подходя к монитору. «Он шпарил почти в открытую, идя на непосредственный риск». «Значит, нужен хороший сценарий», – предложил Горн. «Сначала, как бы нехотя, вступает зенитка. Потом с перепугу неприцельно ударят пулеметы Гасса. А уже потом начинается прицельный огонь из всех стволов. Так это будет больше походить на отражение неожиданной атаки». «Хороший сценарий», – кивнул Вестник. «Осталось пойти и довести это до исполнителей». Еще раз обсудив детали, штабная группа перенесла эту схему на бумагу и, разделившись, разошлась по подразделениям проводить подготовку личного состава. Несмотря на то, что все старались держать в секрете, к обеду весь гарнизон знал о готовящейся ночью атаке. Больше всего деталей знали пилоты роботов, но как их не расспрашивали, они молчали. Об этом их лично предупредил Горн. «Вы люди особые. На вас лежит главная ответственность за исход обороны базы. Поэтому держите язык за зубами. Да, мы знаем, что нас здесь мало, и за каждого солдата могут поручиться все остальные. Однако на весы положено само существование базы. Поэтому ни слова, ни полслова». В сумерках на позиции стали выдвигаться дополнительные роботы. Те, что стояли на караульных позициях, там и оставались, а для выведенных на фланги Греев были сооружены специальные укрытия из веток. Джеку в этот раз важного задания не дали, но приказали вывести Таргар из парка и оставаться на месте, чтобы в случае необходимости вдвинуться через одну из проходных. Когда стемнело, он забрался в кабину и подключился к частоте, где переговаривались командиры и пилоты роботов. Затем настроил инфракрасную камеру так, чтобы через забор рассматривать долину, откуда предполагалось появление противника. Сначала Джек вглядывался очень внимательно и не отвлекался на проходивших мимо солдат, которых ловила кормовая камера. Но вскоре он утомился и заскучал, а потом пристегнулся ремнем к спинке и стал подремывать. В эфире тоже ничего не происходило, если не считать майора Горна, который время от времени предупреждал, чтобы на постах не спали. Лучше бы он этого не говорил, поскольку Джеку казалось, что именно эти фразы его и убаюкивали. Он уже начал засыпать, балансируя на границе, где реальность плавно перетекает в сновидение, когда услышал произнесенную кем-то фразу. «Вижу цель!» Кажется, это был кто-то из пилотов Гассов, и сразу посыпались подтверждения на разные голоса. «Вижу цель отчетливо! Скорость уточняется! Смещение 3 градуса! 35 метров в секунду! Дистанция уточняется!» Не дожидаясь уточнения дистанции, замолотил крупнокалиберный пулемет Гасса на левом фланге. Трассеры пошли веером значительно выше цели, как того и требовал майор Горн. Застучали зенитки, которые пока плохо видели прижимавшуюся к земле цель. Однако целый сноп выпущенных ими снарядов осветил местность, по которой, подпрыгивая, неслась неведомого вида конструкция, при этом издавая рев, как какой-нибудь доисторический носорог. Ударила легкая пушка Стрейлиса. Затем ухнул газ. Его снаряд чуть запоздал, и во вспышке взрыва Джек увидел отчетливый силуэт мчавшейся на них машины. Оказалось, что у нее ну просто огромные колеса. «Дистанция 540!» Один за другим ударили пушки Гассов, но снова с опозданием. Прыгающий монстр продолжал стремительно сокращать дистанцию. И вот словно синяя молния выстрел из Гаусса, а затем яркая вспышка и удар, от которого дрогнула земля и отключились цветопередающие устройства. Всего на мгновение, а когда включились, Джек увидел лишь уходящие в небо прогорающие протуберанцы и летящие салютом брызги расплавленного металла. Спустя мгновение по забору хлестнула ударная волна и прокатилась по территории базы, угасая в кронах деревьев, среди кунгов, грузовиков и домиков. Джек перевел дух, полагая, что все закончилось, но неожиданно увидел мчащееся, как ему показалось, прямо на него огромное пылающее колесо. Из-за бешеного вращения от него отлетали горящие куски покрышки, и это было похоже на прорвавшуюся в атмосферу комету. Джек даже про пулемет забыл, хотя какая от него польза. И тут снова «бззз», и голубая молния теперь уже с левого фланга разнесла колесо вдребезги. Лишь пара обломков врезалась в сборные конструкции забора. «Всем спасибо! Отличная работа!» Спустя полминуты произнес полковник Вестник. «Таргар, арт-платформы 24 и 18, к проходной!» Добавил майор Горн. «Нужно проверить прилегающую территорию». «Таргар, понял. Выполняю!» Отозвался Джек. «Платформы приняли. Выходим к проходной!» Ответил один из водителей танкеток.